Там, внизу. Там, внизу, в тесноте узкого мокрого оврага, гнули дуги и полозья для саней. Свершалось большое дело. Дерево, обтесанное под нужный профиль, сгибалось, чтобы застыть в изгибе. Заготовки, продолговатые дубовые плашки, распаривали в камере под котлом до потемнения. Они были так горячи, что к гибочному станку их торопливо несли в рукавицах. Один конец закрепляли в станке, другой привязывали к валу. Мужики наваливались на ворот и медленно ходили по кругу, каждый раз нагибаясь под канат. «Хорош!» — кричал главный. Он скреплял концы лыком. Намертво согнутую дугу или полос оттаскивали в сторону. Некоторые заготовки не выдерживали, трескались. Их бросали в топку под котел.